По случаю Дня Звезды 14 февраля к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде были возложены корзины из цветов от имени семьи Чжоу Вэй, дочери китайского соучастника антияпонской революционной борьбы Чжоу Баожуна и Чон Иль Сим, супруги героя Корейской народно-демократической республики Ан Дон Су.